Глава 18. Мы с Магдой успокоились, только завидев напарников возле дерева замка. Парни негромко переговаривались, недоверчиво косясь на охранников Шеррай, которые окружили жилище вождей плотным кольцом. Оружия я у них не заметила. Но Магда наклонилась к моему уху и шепнула. «Редкие Шеррай обладают боевой магией. Буквально единицы. И у местных только один дар — стрелять молниями. Зато так, что могут спалить врагов до головешек». «Хм, еще интересней. Хинды и Зевсы-громовержцы в одном флаконе». Вся мифология пронеслась перед глазами. Едва мы появились на пороге, Аркарий с Ястином обернулись и облегченно заулыбались. Суровые черты Дриона смягчились. «Ну и как ваши успехи?» — спросила я всех мужчин сразу. Дрион, как всегда, словно окаменел. Напарники поморщились. И Аркарис недовольно процедил. «Почти никак. Только немного интересного выпытали у самой Эвиры. А мы у ее женихов», — похвасталась я. Ребята окинули нас удивленными взглядами. «Обсудим все в академии, в столовой и в совещательной». «И только в таком порядке», — гордо сообщила я. Парни дружно закивали. Аркарис взял меня за руку. Ястин просто пошел рядом. Магда с Дрионом замыкали. Я вдруг поняла, что точно знаю, где портал в академию. Больше того, в курсе, что он исчезнет, как только завершится расследование. Сильные маги-сыщики умеют создавать пространственные переходы самостоятельно. Нам предстояло еще проверить себя на этом поприще на последнем курсе. Пока же я радовалась тому, что больше не переживаю, смогу ли попасть обратно. Шеррай, что попадались на пути, обращали на нас мало внимания. Словно в их поселении чужаки явление обычное. Можно даже сказать, обыденное. Здесь много магии, и колдуны из других миров нередко посещают лес, чтобы наполниться ей, увеличить силы, пояснила Магда. «Так ты сюда и попала», догадалась я. «Именно», — в спину ответила подруга. Аркарис наотрез отказывался выпускать мою руку, а Ястин — уступить место Гварле. Родители приходили сюда, чтобы набраться сил перед важной миссией. Они работали в магической больнице, на грани науки и колдовства. Попались сложные пациенты, и родители решили перестраховаться, а меня просто не нашли, с кем оставить. Ага, да более знакомая история. Сама часто брала детей с собой на всяческие мероприятия. Трудно воспитывать отпрысков без бабушек. Моя мама умерла очень рано, от серьезной болезни. Я предпочитала не думать об этом. Вспоминала ее теплые золотисто-карие глаза, мягкий чистый голос и ласковые обветренные руки. Когда становилось совсем плохо, именно они спасали меня, вытаскивали из самой глубокой депрессии. А когда мамы не стало, спасать меня было уже некому. Проблемы росли, как снежный ком. Разводы один за другим, предательство подруг, увольнение. И так я очутилась здесь. Ну что ж, не все так плохо, как могло обернуться. Родители мужа редко брали внуков даже на один единственный выходной. Всякий раз приходилось задолго договариваться. И в половине случаев оказывалось, что место моих детей уже заняли другие внуки. Ну вот, как-то так вышло. Хотя младшие братья мужа попросили позже. Зато детей успели привести раньше. Как раз пока мы ждали перезвона, подтверждения, что бабушка не заболела и не уехала по архиважным делам. Например, в сад. Увы, бабушки с дедушками не всегда любят внуков одинаково. И с этим просто нужно смириться. Я смирилась. Выжила. Воспитала своих детей так, что никогда не испытывала за них стыда. Марви. Аркарий с тревогой заглянул мне в лицо, вырвав из тяжелых воспоминаний. Он всегда вовремя приходил на помощь. Даже когда я сражалась с собственными демонами, оживленными памятью. Я вскинула на Вирна благодарный взгляд и улыбнулась. Ястин вздохнул, но промолчал. Магда не дождалась моего ответа и произнесла в спину. «В общем, при необходимости Шаррай сражаются получше многих». В эту минуту я ощутила близость портала. Справа, в нескольких шагах, сквозь пространственную дыру, струилась приятная знакомая энергия. Академия. Я чувствовала ее почти как родную. Мы одновременно ступили в нужное место и полетели домой. Ух ты! Впервые за все путешествия порталами нас несло мягко, спокойно, совсем не бросало, не толкало и не крутило. Будто эта магия наконец-то начала подчиняться, подстраиваться под наши требования и нужды. Я едва сдержала радостный возглас, когда ноги коснулись пола столовой. Да, с корабля на бал. Вот тут портал слишком буквально понял наше желание. Хотя... Мы явились в столовую к 5 часам по местному времени. Так сообщали круглые ходики в ажурной металлической раме на стене. Для обеда поздно, для ужина рано. Как всегда. Дом, милый дом. Наполненный ароматами свежей выпечки и жаркого зал пустовал. Мы с Магдой направились к столику, а ребята — набирать еду. Дрион вызвался принести Гварле кушанье. Скорее из солидарности с Аркарисом и Ястином, чем из желания поухаживать за напарницей. Насколько я успела понять, между Магдой и Дрионом сложились крепкие дружеские отношения. И воспринимали они друг друга скорее как соратников, чем как возможную пару. Наверное, это было намного правильней, чем то, что творилось в нашем трио. Но ведь никто из нас не выбирал себе участь. Судьба решила, распределила роли. Нам оставалось лишь принимать меры, действовать в заданных извне обстоятельствах. И мне очень хотелось верить, что получалось неплохо. Но не могла я даже вообразить себе семью Пашаррай. 3 существ, что не ревнуют друг другу, находят общий язык, воспитывают совместных детей. Возможно, сказывалось земное прошлое, стереотипы, предубеждения. Но мне нравилось оставаться с Аркарисом только вдвоем. В такие мгновения мир словно уменьшался до нашей маленькой личной вселенной. Рая на двоих. Все остальное казалось неважным, далеким, ненастоящим. Я любила и была любима. Ощущала заботу и заботилась сама. Чувствовала себя как за каменной стеной. А еще мне безумно нравилось, как Аркарис заваривал утром чай, насыпал вкусняшки в розетку и приглашал к столу. Я обожала просыпаться и обнаруживать, что он уже встал. Наблюдает с таким лицом, будто нет на свете других женщин. И уж, конечно же, нет никого прекрасней. Этот парень дарил мне покровительство взрослого мужчины, восхищение подростка и полное доверие. С ним я становилась королевой. Ничего даже отдаленно похожего с первым мужем, да и с другими земными любовниками, я не испытывала. Всегда оставалось какое-то «но». Маленькая зарплата, заевший быт, невнимательность. Неизменно появлялась какая-то горчинка в сладости близких отношений. И с каждым днем росла, росла, пока не становилась совсем горько. И утром я просыпалась без желания встретить взгляд своего мужчины. Посмотрим, что получится сейчас. Не будем загадывать. «Марви!» — тронула меня за руку Магда. «Ты в порядке?» Я вынырнула из своих мыслей и обнаружила, что ребята уже приближаются к столу с полными подносами еды. «Ты о деле так задумалась?» — удивилась Гварла. «Вроде что-то прорисовывается». Усилием воли я вернулась к мыслям о расследовании. Действительно, что-то не вовремя меня унесло в воспоминания, в рассуждения, а затем и вовсе в грезы. Сейчас важнее другое — Шаррай и их грязное дельце. И чем больше я о нем думала, тем приятней выглядело дело Ваттарнов. Голова вдруг заработала с новой силой и скоростью. Мысли прояснились в мгновение ока. «Слушай, — обратилась я к Магде. «А ты прежде слышала про аурное полотно? Ну, где отпечатываются энергии участников праздника лета?» «Не-а», — мотнула головой Гварла. «Вообще никогда. Скорее всего, это особенная традиция Шеррай. А что такое?» «Тебе не кажется, что для девушки, которая что-то скрывает, Эвира слишком часто упоминала то самое аурное полотно? Несколько раз предложила нам изучить его». «Нет, мы-то, конечно, изучим. Но вот сама подумай. Она ужасно не хотела, чтобы мужчины рассказывали о своих подозрениях. Даже родителей пыталась подключить. Но не раз напоминала нам о том, что на праздник не вторгался никто чужой». «И правда странно», — согласилась Магда. Ребята начали сервировать стол. Аркарис бросал на меня привычные восхищенные взгляды. Словно я не простейшее умозаключение сделала, а открытие, что потянет на Нобелевскую премию, как минимум. Ястин слушал и внимал нам почти так же. Дрион косился на напарницу с любопытством. Когда перед нами с Магдой появились тарелки, желудок сжался от запаха пряных специй. Ребята принесли мне горшочки с картошкой и мясом. Я немного посмаковала вкусное блюдо и продолжила. Более чем уверена, что ничего подозрительного мы на том слепке не найдем. Лишь убедимся, что мужчинам привиделась отлучка Эвиры. «А я думаю, что она уходила», — вмешался Аркарис. «Вот просто уверен». «Уходила, но полотно этого не покажет. Иначе Эвира так не размахивала бы им перед нашим носом, не настаивала бы на его изучении». «Вот ты задачки задаешь», — воскликнула Магда. «Насколько я знаю магию Шеррай, на полотне должны отпечататься абсолютно все члены племени, которые посещали праздник лета». Я замерла, вспомнила свое прежнее странное предположение. Тогда оно не имело никаких оснований, просто пришло озарение. Теперь же идея резко получила подтверждение. Ну, или почти получила. «Я думаю, Эвира встречалась не с Шеррай. В их мире есть люди или гуманоиды, вроде людей?» — обратилась я к Магде. Но ответил Аркарис. «Там еще две расы. Одни живут в лесу, неподалеку от Шеррай. Их называют жней. Очень интересный народ. Аурно похож на Шеррай, но не может обращаться в полуоленей. Существуют легенды, что жней произошли от Шеррай. Просто часть племени потеряла способность к сезонному превращению». «А они такие же красивые, как Шеррай?» — схватила я Аркариса за руку. Вирн пожал плечами. «Они внешне похожи, но не красивее тебя». Он ответил спокойно, не задумываясь, не пытаясь льстить. Словно так и надо. Я почувствовала, как краска приливает к лицу, а сердце помимо воли пропускает удар. Детские гормоны очень не кстати вырвались на волю. Ну еще бы! Любимый парень похвалил, поставил на одну планку с красивейшей расой, что я видела и даже не заметил. Просто сказал, что думал. Ястин вздохнул, порывисто сплел пальцы рук и произнес: «Наша Марви намного красивей». Получил убийственный взгляд Аркариса, удивленный Магды, и замолк. Неловкая тишина воцарилась за столом. Вирн хмуро уставился в пространство невидящим взглядом. Дрион невозмутимо жевал любимые ломти мяса. Магда делала вид, что очень занята салатом с какими-то голубыми морскими гадами с родины Гварлы. Ястин смотрел в стол, и желваки его ходили ходуном. Не сразу поняла я реакцию Аркариса. Ну, похвалил меня Ястин, и что? Он ведь даже не завел свою альфа-самцовую игру, не попытался соблазнить. И лишь спустя несколько секунд дошло. Наша Марви в сочетании с обсуждением народа, где жили втроем и вполне официально, вызвала у Аркариса столь бурную реакцию. Я не нашла ничего лучше, чем положить руку на ладонь Вирна и погладить ее. Подняла на парня глаза и обнаружила, что он улыбается. Глупо, во все лицо. Ястин вздохнул еще раз. Заметил наше единодушие и понимание. Но промолчал. Еще несколько минут мы с Аркарисом просто смотрели друг на друга, не отрываясь, не в силах отвлечься даже на еду. Затем я немного успокоилась и принялась за свое жаркое. А еще спустя пару минут Магда продолжила разговор о расследовании с того места, на котором он прервался. Вполне возможно, что Эвира замутила с кем-то из жней. Но как это доказать? По аурному слепку мы не увидим присутствие существа другого племени, если только лично его не расколем. Но его ведь еще найти надо. В племени много жней, молодых мужчин наверняка немало. Как мы его вычислим? На лбу же у него не написано. А как вы думаете, Эвира что-то к нему испытывает? Вдруг подал голос Дрион, доживав внушительный ломоть мяса и запив сине-зеленым соком. «Наверняка любит», — подал голос Ястин. «Иначе бы так не рискнула. Думаю, она не знала точно, получится слияние или нет. Насколько я понял, преграда возникает, если измена произошла с членом племени. Теперь выходит, что не только. Но уверен, Эвира надеялась на другое. Возможно, у них никогда не случалось таких прецедентов. И все думали, как и Вира. И это объясняет ее легкомыслие, поддержала напарника Магда. То, что она решилась на такое в принципе. Наверное, надеялась, что измена с жней не отразится на ауре. Но зачем она сделала это в праздник лета, когда выбрала пары? Ладно бы до, но не после же, поразился Аркарис, даже руками развел. «И их! Ничего эти бруталы не понимают в тонкой женской душе!» Судя по растерянности на лице Ястина, он разбирался в женской психологии ничуть не лучше. Дрион замер в привычной позе и ждал объяснений. «Она прощалась!» — хором выпалили мы с Магдой. Аркарис кивнул мне, предлагая продолжить. «Она собиралась расстаться с возлюбленным из племени жней и решила дать ему то, что он не забудет — себя, но не ожидала такого результата. Думала, слияние пройдет без сучка, без задоринки. Ведь парень не Шеррай. А тут неувязочка. Но это не ответ на прежний вопрос. Как мы найдем того жней?» Дрион отмер и вмешался в разговор. «Если она все еще любит его, можно этим воспользоваться. Как относятся в племени жней к тем, кто соблазняет Шеррай, а потом еще и бросает?» «Не знаю, как относятся жней, но родители Эвиры точно будут требовать у вождя соседского племени казнить парня», — ответила Магда. «И, скорее всего, добьются своего». «Сами понимаете, когда речь идет о мире между народами, одна жизнь не кажется слишком большой жертвой. Нам нужно заставить Эвиру поверить, что любовник уже найден. Внезапно пришла мне в голову свежая идея. И будто бы мы пришли к ее родителям с этой новостью». Мужчины уставились на меня с непониманием. «Да-да!» — воскликнула Магда. «Она немедленно побежит к парню, чтобы предупредить его. Возможно, предложит ему бежать. Да хотя бы в какое-нибудь междумирное учебное заведение вроде нашего. И тут мы их застукаем. Возьмем тепленькими». «Можно попробовать», — с сомнением в голосе произнес Дрион. «Только не слишком ли вы полагаетесь на порывы и чувства Эвиры?» «Женщины живут чувствами и порывами, мой дорогой», — улыбнулась напарнику Магда. «Попробовать надо. Только вот кто пойдет?» «Мы», — твердо сообщил Аркарис, кивая в сторону Ястина с Дрионом. «А вы следите за изменницей». «Даже интересно, почему такой расклад?» — чуть наклонила голову в бок Магда. «Ну, ты же сама сказала. Женщины живут чувствами», — охотно пояснил Вирн. «Вас она может попытаться разжалобить, рассказать, как дороги они друг другу с Жней, как она хотела подарить ему себя на прощание, и как он принял это исключительно ради памяти о любимой». Аркарис закатил глаза. Он явно сомневался в намерениях Жней. Я, признаться, тоже. Но решила воздержаться, не клеймить романтичную девушку за то, что поддалась чувствам. В конце концов, если дело раскроется, ее и так накажут. «Ясно, понятно», — согласилась Магда. «Завтра пойдем». «С утра, не предупреждая, как сегодня», — согласился Дрион. «А вечером у тебя опять тренировка?» — спросила Магда. «Видимо, Гварла надеялась, что мы все-таки вырвемся в парк аттракционов». Но немедленно пришла информация. Кольвис умела горчить в самый неожиданный момент. Я вздохнула и кивнула. «Ага, буду осваивать магию дальше. Глядишь, скоро начну владеть ей не хуже, чем вы своими». «Эх, жаль», — повела плечами Магда. «Ну да ладно, еще нагуляемся». На этой чудесной ноте мы вернулись к еде. Едва мы прикончили свой поздний обед, как в столовой появился Кольвис. Мы с напарниками распрощались с Дрионом и Магдой и отправились в тренировочный зал, чтобы еще 5 часов посвятить урокам боевой магии. Сегодня занятие с Ру принесло неожиданные плоды. Он не только учил меня управлять даром, но и объяснял, как и в каких случаях его лучше использовать, как помогать напарникам, усиливать их способности, служить катализатором огненных и ледяных взрывов. Должна признаться, что вчера недооценила Килла. Сказалось предубеждение к предателю. Ру очень многое мне дал. То, что позже выручило и меня, и напарников. Помогло в сложной ситуации. Но об этом я в тот момент не думала. Просто старалась как можно лучше усвоить материал. Кольвис между делом сообщил, что завтрашний урок с Тиллом – последний. Преступник отбывает в дальние края в качестве мягкого наказания. Там ему предстоит трудиться на благо общества, а обучать детей с таким же даром. В отличие от меня, большинство колдунов получали способности почти с рождения и осваивали их намного проще. Учились разговаривать, ходить и одновременно колдовать. Мне же приходилось обучаться экстернам в ускоренном режиме. Но я не жаловалась. Еще бы! Я могла и вовсе не получить ни капли магии, сидеть и жалеть себя после предательства подруг. Жизнь подарила мне чудесный шанс стать другой, обрести новое счастье и предназначение. На такое сетовать глупо. Не говоря уже о том, что я обрела любовь, отличную подругу и команду, с которой радовалась работе, как никогда прежде. Единственное, что беспокоило всерьез – близость инициации. Кожей чувствовала, испытание не за горами. Необычность нашего трио, моего перерождения, почему-то вынудила преподов назначить проверку гораздо раньше, чем планировалось. Возможно, они сомневались, выдержим ли мы эмоциональный накал, работая вместе. Может, хотели убедиться, что я стала настоящим магом, а не землянкой с магическим даром. В любом случае, вскоре мне предстояло тяжелое испытание – возвращение в предательство. Если верить Мальгриму, воспоминания сохранятся. Я не забуду, кто подставил, кто помогал, а кто писал доносы. Мне предстоит решить, наказать ли предателей, изменить ли магические обстоятельства или оставить все как есть. А потом самое сложное – встретиться с бывшими подругами лицом к лицу. С момента увольнения я не видела ни одну из них. И сильно подозреваю, бывшие подчиненные тоже не особенно мечтали о встрече. Что ж, рано или поздно любой встречается со своими демонами. Даже если они выглядят как самые обычные женщины с Земли. Остается лишь надеяться, что я справлюсь и останусь с напарниками. С Аркарисом в первую очередь. Теперь я с трудом представляла себе жизнь без Вирна, его заботы, любви и поддержки.